Слава нашему Господу за то, что сегодня голос Божий раздается на нашей земле, как голос нашего Спасителя. И я думаю, в различных вариантах сегодня по всей нашей планете, на разных языках и наречиях, Иисус Христос через Дух Святой обращается к сердцам человеческим, чтобы мы, они открыли Ему дверь своего сердца. И я хочу выразить это словами из Откровения Иоанна, которые звучат так: «Ще стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит двери сердца, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Здесь нет отделения национальности, здесь нет разницы в расовой принадлежности, здесь нет разницы в нашем образовании, здесь нет разницы в этом призыве, мужской пол или это женский, но Господь сегодня хочет поселиться в каждое сердце, в каждую душу, дать каждому из нас то особенное благословение, которое очень нужно нам, чтобы мы сегодня в радостной песне хваления прославили Господа вместе с тем сонным ангелом, который перед престолом сегодня воспевает «Слава Богу», говоря очень короткие слова: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». И я очень благодарен Богу, что мы тоже, как церковь города Барановичи, можем открыть свои уста и тоже, познавши милость Божию и святость Господню, можем с радостью сказать, что «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». Когда мы часто говорим слово «свят», то, вы знаете, это слово некоторых пугает. И по той простой причине, что мы люди грешники. А вообще-то, если вдуматься в это слово «свят Господь», это великая радость и счастье, что Господь сегодня свят. Это значит, что Он неизменен. Это значит, что Он любит нас, независимо от того, в каком состоянии мы сегодня находимся. Это значит, что Он готов помочь нам, и за это слава и благодарение нашему Господу. Если бы в Него было хотя бы чуть-чуть, немножко меньше святости, чем есть на самом деле, то уже многие из нас сегодня не были в молитвенном доме, не имели права склонять свои колени, не было никакой надежды, что Господь нас услышит, но благодарить нашему Господу. Так как Господь свят, Он обещал нам поддержку и милость, то и сегодня наш голос слышен на высоте, а наши сердца находятся здесь, в молитвенном доме, чтобы слушать Слово Господне. Славу Ему и благодарить. Поэтому я хотел бы, чтобы независимо от обстоятельств, независимо от тех трудностей, которые мы переживаем, чтобы наши уста сегодня прославили имя нашего Господа. Слава Ему и благодарение. Это очень важно, благодарить Бога в любой обстановке. Я помню одно свидетельство, когда кто-то из наших сестер переживал какое-то необычное время, когда душа томилась, и она просто не могла понять, почему. Вы знаете, когда приходит томление в наше сердце, мы, как правило, начинаем исследовать свою жизнь, потому что знаем, если в нашей жизни произошло что-то неприятное для Господа, мы обязательно будем чувствовать какой-то дискомфорт, будем чувствовать что-то неприятное в нашем сердце, или будет нас совесть обвинять, или еще что-нибудь. Но она как-то искала причину и никак не могла найти. И однажды, когда они стали молиться вместе с сосудом, Господь открыл такое видение, что стоит дьявол рядом и просто щипает эту сестру. Вот получил такой доступ. Ну, какой-то веет на сердце каким-то холодом. Вы знаете, мы живем в этом мире. Мы живем, где царствует дьявол. И Христос сказал прямо: но если не царствует, то ограниченное царство, но все-таки он имеет сильное влияние. И Господь прямо сказал, что вот идет князь этого мира. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. И когда эта сестра рассказала это видение и просто предложила: ты не смотри на эту тяжесть, начни благодарить Бога. И когда она ощущает это давление, не понимая, что с ней происходит, стала благодарить Господа, дьявол говорит, просто огорчился очень сильно, паник полностью и отступил от нее. Потому что нету причины. Вы знаете, он хочет отобрать радость у человека. Он хочет, чтобы мы не ставили Бога. Он прилагает все усилия, чтобы мы роптали, недоумевали, плакали. Но когда мы в такой обстановке начинаем благодарить Бога, ему ничего не остается делать, как только уйти и потерпеть это жестокое поражение для него. И мы сегодня благодарим Бога, что у нас есть святая книга Библии, которая отвечает на многие вопросы и проблемы, которые кажутся нам туманными, непонятными, обезоруживающими нас. Но если мы в любой обстановке научимся благодарить Господа за все, что с нами происходит, то я знаю, милость Господня не обойдет нашего сердца. Слава Ему и благодарение. Я буду читать одно место Писания. Оно не будет новым, потому что мы все читаем одну Библию, все читаем одно и то же самое слово. Но это будет 23 глава Евангелия от Луки. 22 глава. И читаю 47 стиха. Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: Иуда, целованием ли продаешь сына человеческого? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященников же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: как будто на разбойника вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы. Я обращаюсь к тому далекому времени, когда Иисус еще только что был, значит, перед самым серьезным испытанием стоял, потом был арестован. Это было до того радостного дня воскрешения. Это было до того, как еще ученики поняли, что произошло. Они еще думали, что он избежит рук человеческих. И когда Иисус говорил, что ему должно умереть, то никак не хотели верить. Отговаривали его. Петр говорил: Господи, будь милостью к себе, да не будет этого с тобой. Их можно было понять. Но и для Иисуса Христа было определено время. Было время, когда Он рос. Было время, когда исполнялся премудрости, благодати Божией. Было время, когда исполнился Духом Святым, когда принимал крещение. Было много времен. Было время, когда Его клеймили. Были люди, которые Его ценили так, как и должно было ценить. И несмотря на то, что он был Сыном Божиим, ни разу не сделал никакого греха. Не было лести в устах его. Священное Писание говорит, когда ему было трудно, то он не угрожал, не защищался. И для него было назначено очень трудное время. И когда пришли взять его, вы знаете, почему я это говорю сегодня? Я, как правило, хочу поддержать тех, которые переживают трудности. Иногда надо направить и тех людей на хорошее русло, которые вообще переживают особое благословение. И здесь надо подсказать, как этим благословением распорядиться. Но когда проходят трудные времена, вы знаете, это небезопасные времена. Вы смотрите на историю, сколько столпов, которые были светильниками. Они где-то столкнулись с властью тьмы, и они не устояли. Наверное, вы читали книгу «Божьи генералы». Наверное, читали ее. Екатерина Кульман, а потом о Бранхаме. А тех, кто действительно был исполнен Духом и Святым, но несмотря на то, что это были особые люди, в их жизни приходили трудные времена. И было время, когда и власть тьмы простирала свои руки над ними. И вот Христос, будучи Сыном Божиим, были времена, когда тьма воевала против Него. Вы помните, сколько раз Его пытались взять, хотели даже сбросить с горы, но Он взял, прошел между ними, и никто рук не наложил. И вот, наконец, наступило другое время. Подошли один из 12, который получил жребий апостольства, который имел прекрасный жребий от Господа, но у него на первом плане были деньги, и они его погубили. И вот этот первый, он идет и дал такой знак, что кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И когда они подошли и окружили, то Иисус, самые главные слова, на которые я сегодня делаю акцент, Он сказал: я с вами всегда бывал в храме. Я не скрывался. Я ходил без охраны. Если даже теперь Петр поднял свой меч, чтобы защищаться, то я сказал ему: вложи твой меч в ножны, а Малха исцелил.